Полюби меня, вопреки всему, просто вопреки. Я прощу каждую ночь, каждый звонок, что ты оставила без слов печально. И угасает что-то, еще не закричав во все частоты счастья. Я был твоим желанием в твоей жизни, упоминанием какая-то странная картина. На полотне следы морфина, здесь больше боли и страдания. Секс, а после переживания, друзья в тревоге. Вопросы, стоит ли она этих строк. Неврозов в глазах уже нет белого, остатки взгляда запустело. Тебе звонок, очередной анон, уходишь. Неважно, кто он и где ты, с кем ты, который час. Твое сердце в окружении страз, правда. Этих ночных клубов девчонка отсосет за полкуба. Они сами пойдут на съем, на загорелой коже, белым бельем. А после автопати тачка, трасса на зеркальце, рассыпает джазом. Этот вдох дороже алмаза, а дальше как в фильмах Тинто Брасса. Я берегу твой образ чистой сплетни, вокруг одни журналисты. Между нами постоянно шаг. Прости меня, если что не так. Когда ты мне нужна, на бокалах следы вина. Это я, бывает, в одиночку замыкаюсь, ищу точку, молчи. Очередная серия, а ты узнаешь о моем доверии, когда я при тебе заплачу. В плечо теплопередача стоит. Я позабыть пытался в ночных огнях, перемещался, я ощущал других губами. В мою кровать они ложились сами, знаю. Это похоже на месть, по переулкам разносят вести. Где ты, с кем ты, твоя цель? А я с ней, у нас карусель. Но постепенно все выгорает, они ничего не меняют. И эти дни уже не камильфо. На вечеринках тыкай в телефон, звоню в гудки. Ты не отвечаешь, на что ты меня толкаешь? О чем мне думать, что произошло? Ведь между нами было тепло, а раньше ты искал встречи, рука в руке и рядом плечи. Разговоры о прошлой жизни, так создавались наши эскизы. Неужели молчание все изменит? Ну кто тебя еще так оценит? Это не может долго продолжаться. Мы или вместе, или прощаться.